Хорошо, что есть участие, довольно немало, но если у вас еще будет участие, можете писать. Сейчас подготовится участие из Майкоп. У них стихотворение «Путь независимости» и пение «Почему покой на душе моей». А пока не готовится, я расскажу один пример. У нас в Ейске, в нашем городе, есть большой парк, туда любят туристы приезжать. Он называется «Парк имени Ивана Поддубного». В свое время этот человек был самым сильным человеком на земле. Там в парке есть музей от Ивана Поддубного, лежат его вещи, которыми он пользовался, лежат гвозди, которые он загибал пальцами, лежат подковы, которые он вот так выгибал, и там лежит одна трость. Когда он уже стал стареньким, немощным человеком, ему было трудно ходить, ему понадобилась палочка, на которую он опирался. Вот эта палочка, она там лежит до сих пор, ее очень трудно поднять, потому что она, ну, весит, я точно не знаю сколько, но точно, что больше, чем один пуд. Один пуд сколько это? 16 килограмм. То есть вообще она там, ну, допустим, она весит там, ну, 20 или 25 килограмм. Допустим, это палочка. Вот представьте, такая палочка, да? Вот он, как немощный старичок, опирался на палочку, которую мы с вами трудно даже поднять будет ее. Друзья, вот есть такие люди очень сильные, которые там могут самолеты сдвигать или там толкать какие-то вагоны. И вот история про одного человека, короткая история, то он был очень сильным человеком, это не Иван Поддубный, другой человек, он очень сильный был, и всегда он достигал того, что хотел. Вот он поставил себе цель, он был волевой, он был очень сильный, и он достигал. Но однажды он утром проснулся и заметил, что вот с той легкостью, с которой он раньше просыпался, этой легкости уже нет. Он немножко запереживал, подумал, что он, может, поздно лег, или там не выспался, или еще что-то. И вот каждый день он стал замечать, что у него сила начала оставлять его. Вот что раньше для него было легче, он уже не мог делать. Что раньше ему было доступно, ему стало уже трудно. А в конечном итоге он даже какие-то простые вещи, он не смог даже брать на... Брать. Ему говорят, обратись к врачу. А он говорит, ничего, это лень, это надо победить, я смогу. И потом давай тренироваться, давай вообще что-то делать. А сила его все оставляла, оставляла. И в конечном итоге она его стала настолько, что однажды он даже не смог выйти из дома и упал. Тогда его родственники вызвали врача. Все-таки без его воли. Он его обследовал, взял анализ крови, потом все это обследовали и говорит, вы смертельно больны. Он говорит, как? Ну так, ваше тело проникла зараза. Она вас убивает, она лишает вас сил полностью лишает. Вы скоро умрете. Он говорит, что я могу сделать? Он говорит, вы ничего. А как быть? Он говорит, я могу сделать. Вам нужно... к врачу, вам нужно в больницу, мы попытаемся спасти вашу жизнь. Друзья, и этому человеку, который никогда ни от кого не зависел, который был всегда сильный, от которого все зависели, ему было надо смириться и доверить себя в руки других людей. И ему сказали, вы ничего сделать уже не можете. Друзья, почему этот пример рассказал, короткая мысль, и потом участие, что вот иногда человеку кажется, что он вот немножко еще напряжется, и у него получится. Вот кто из вас уже сталкивался, вот не поднимайте руки, но просто задайте, вот кто из вас сталкивался в своей жизни с проявлением греха, с которым вы пытались бороться? Вот все, вот этого я делать больше не буду. Все, не буду больше делать, все, с понедельника. Вот. Друзья, и часто не получается, почти никогда не получается, потому что мы своими силами ничего, нам нужен кто-то, кто нам поможет. И этот кто-то, это Господь Иисус Христос. Он говорит, вот вы не обольщайтесь, что у вас что-то получится. Вот вы сильные, вы все можете, вы где-то вот как-то по-другому проживете жизнь, чем все остальные. Нет. Вам надо признать, пока не поздно, что у вас есть необходимость в том, кто даст вам эту силу. Это Господь Иисус Христос. Вот это и есть необходимость возрождения. Пожалуйста, участие Майкопа, стихотворение «Путь независимости» и пение «Почему покой на душе моей».